«Ладно, хватит меня воспитывать», — сказал Уздечкин. «Позвони-ка ему лучше». Рябухин пожал плечами и позвонил Листопаду. Уговорились встретиться всем троим и потолковать об огородах. Когда Уздечкин пришел к директору, Рябухин сидел уже там. «Поторопился прийти пораньше», — подумал Уздечкин. «Небось, успели столковаться за моей спиной». «Этой Марье Веденеевой еще орден нужно дать», — говорил Листопад Рябухину. «Сама понимаешь, работает на совесть и еще с пацанами возится. Это подвиг, как ты хочешь». «Безусловно, подвиг», — сказал Рябухин. «Героиня, а? А ей самой сколько лет? Года 23?» «Больше», — сказал Рябухин. «Лет 26-28. Кричит она на них, я ей говорил». «Ну, кричит». «Кричит — это от темперамента и усердия к работе. Попробуй не кричать на ее месте, когда они у нее разбегаются из-под рук». «Здравствуйте, Федор Иванович», — сказал Листопад, словно только что увидел Уздечкина. «Садитесь». Уздечкин сел и развязал тесемки толстой папки. «Тут весь материал», — сказал он, — «заявление от рабочих и служащих, и сводки по цехкомам, и общая сводка». «Бумаги много», — сказал Листопад. «От всех рабочих собрали заявление?» «От всех». «Не может быть», — сказал Листопад. «Цехкомы ввели вас в заблуждение. Нету в этой вашей бажнице 20 000 заявлений». Уздечкин покраснел слабым сизым румянцем. «Я имею в виду от всех желающих». «Дайте-ка общую сводку». Взглянул, поднял брови, передал сводку Рябухину. «Ты видел? 800 га! 800 га под индивидуальные грядки! Сумасшедшие люди!» «Это минимум, который нужен», — сказал Уздечкин, изо всех сил стараясь сохранить спокойствие. «До войны мы в отдельные годы брали больше». Листопад отбросил сводку. «Честное слово, Федор Иванович, с вами говорить, мы все объясняемся и объясняемся, как супруги, которые не сошлись характерами. А что объяснять, когда вы не хотите понять простую вещь? Рабочему в выходной день надо отдохнуть, а вы ему вместо отдыха суете лопату в руки. Поезжай к черту на кулички, сажай картошку. А сколько обуви он на этом деле истреплет? Это я, деревенский мужик, привычен. Я по любым колючкам пойду босой. А городской человек не может. Я прошлое лето ездил, смотрел. А, Боже, вот такусенькие грядки, и народу на них, как муравьев. Возится баба на своей грядке и думает, соседке делянку лучше дали, у соседки картошка крупнее. И мешочки, мешочки, мешочки. Баба думает, как бы по дороге из моего мешка не отсыпали. Чепуха на постном масле, кустарщина, пережиток. Совсем не в духе нашего времени установления. От нужды за него держится, а не от хорошей жизни. Ну, я понимаю, где нет других возможностей, так ведь я вам возможности даю. И все равно же, не хватает рабочему на зиму этой картошки. Вот в чем дело. Все равно, свой огород кормит его только до декабря, ну, до января. А потом он бежит к нам, ворс, и ругает нас на всех перекрестках, если у нас картошки нет. И правильно делает, что ругает. Я вам предлагаю что? Я на себя беру снабжение картошкой и овощами. Полностью. Но для этого мне нужна земля. И я ее получаю в Озерной за счет ваших индивидуальных огрызков. У меня там 1000 га. Я вам даю 200. И распоряжайтесь ими как хотите. 200 га — это капля в море, сказал Уздечкин. Этим никого не удовлетворишь, только будут недовольства и жалобы, не расхлебаешь. А вы жалоб боитесь. Не можете людям объяснить толком. Если не можете, созовите собрание. Я им объясню, что это в их же интересах. Тут, понимаешь, какое дело, сказал Рябухин. Для многих это, помимо прочего, привычное препровождение времени. В летний день он едет за город с детишками. Воздух, природа. Он работает. Работа на воздухе его бодрит. Брось, Рябухин, это твое интеллигентское измышление. Это ты сейчас думал и придумал. Ты у рабочего спроси, как это его бодрит, когда он в выходной день